И все же, сильнейший мститель, расхаживая по моим апартаментам, Тор не затыкался ни на миг, продолжая бахвалиться, в то время, как его хитрый братец тихо сидел в углу, не сводя с меня взгляда. Лицо Лаки было будто бы высечено из камня, что меня крайне напрягало. «Слушай, Тор, а что с твоим братом? Ему будто кол в задницу воткнули». «А, ай, да не парься», подхватив со стола обычную пишущую ручку, громовержец кинул ее в брата, чтобы она пролетела насквозь иллюзии и врезалась в стену. Он скорее всего свалил еще когда мы бились на арене, а может и раньше. Пофигистично пожав плечами, Тор присел за стол, наливая себе полную кружку какого-то крепкого алкоголя. «Ох, ты не представляешь, как же я рад тебя видеть, мой юный друг». «Стоп, погоди, Алаки, ты вот так просто, говорю же, забей, он постоянно так делает, потом объявится, когда опять что-то придумает. Я вообще не удивлюсь, если его даже на арене не было и он просто наколдовал морок на тюремщиков, заставляя их поставить рабский чип на кого-то другого. Водила, ага, так и живем». Отсалютовав кружкой, Тор громко приложился к ней, хлебая так, что потекло по бороде. «Ох, хорошее пойло. Главный плюс в этой помойке, что здесь можно найти что угодно». Отряхнувшись и приведя себя в порядок, громовержец поднялся из-за стола и посмотрел на меня взглядом преданной собаки. «Ну так что, когда выдвигаемся? Скоро, торопиться нам некуда». «В смысле некуда? Мы должны поспешить. Хила захватила трон Асгарда и наверняка убивает там всех и вся. Она чокнутая». «Слушай», показательно поморщившись, махая рукой заглянувшей в комнату Гвен, мол, все в порядке, подхожу ближе к Тору, я не знаток политики и всего такого, но она же твоя сестра, к тому же первенец, она зло во плоти, хочет уничтожить все миры, в том числе и Землю. Наверное, с этого стоило начинать свой рассказ, когда звал меня на разборки с сестрой. Помассировав переносицу, упираюсь в недоумевающее лицо Тора злобным взглядом. «Боже правый, твои первые объяснения больше бы подошли для криминальной хроники с областного канала. Чего? Так и вижу новостные заголовки. Брат убил отца, чтобы завладеть его имуществом, но тут домой вернулась сестра, что долгие годы была заперта главой семьи в подвале. Она избила убийцу родителя и второго брата, после чего пошла уничтожать честно нажитое». Гнусавя, кривляясь, пародируя ведущих из таких передач, я подошел к дивану напротив сына Одина. «Когда ты так говоришь, звучит куда менее угрожающе и не так ужасно. В том и суть». Хлопнув себя по лицу, присаживаюсь на диван, прогоняя в голове все случившееся за последние пару дней. «Ладно, мы два дятла, устроили на арене Армагеддон, но личная беседа с грандмастером и постоянное нытье Тора о том, что нужно поторопиться, все это сильно раздражало и заставляло недоумевать. Причем главную деталь в его объяснениях я выбил только сейчас. Все готово, так что скоро мы сможем отправляться. План давно продуман, нужные люди на местах. Осталось только выбрать, куда лететь. По нашим прикидкам, те координаты, что ты дал, находятся примерно в годе пути от Сакара. Летим туда». «Туда?» Выглянув в окно, я присмотрелся к настоящему варп-шторму, что имел у местных весьма говорящее название. «Клорака дьявола, ну, я же не знал про название, когда выбирал». В голове резануло воспоминание. Что-то такое было в фильмах. Битва с Хилой, разрушение Асгарда, смерть и крах, а после побег, который. Веки резануло, а все перед глазами заволокло зеленым туманом, что был виден только мне. Благо Тор стоял ко мне спиной, что-то бормоча себе под нос, и не видел моего конфуза. Но мне это не нравилось. Что-то надвигалось, и именно эти события были мною забыты, как и многое с ними связанное. Нужно было срочно с этим разобраться, а значит, как можно быстрее попасть на землю. Хорошо, стараясь скрыть дрожь от боли в голове, я расслабился, откидываясь на спинку дивана. «Я помогу тебе, что бы там на самом деле не происходило, а потом я отправлюсь домой, к своей кошке». «Правильно, а то мне кажется, что у нее началась. Оставим это, пожалуйста», примирительно выставив руки, стараясь не замечать довольную усмешку громовержца, вновь перевожу разговор в нужное русло. «Сколько лететь от Асгарда до Земли?» «Хаэм, ну, месяца полтора, долго, слишком долго. Можно попросить Хеймдалля отправить тебя через Биврёст». Пожав плечами, словно ничего такого в этом не было, Тор вернулся к разглядыванию панорамы за окном. «Делов-то, тоже мне проблема, вот что делать с Хилой». «Погоди, в смысле через Биврёст? Разве Радужный мост не разбит?» Я настолько переволновался, что даже как-то забыл о конспирации и задал вопрос о том, о чем вообще знать не должен. Но благо все мысли Тора были заняты его вернувшейся из ада сестрой, так что сын Одина просто покачал головой. С помощью тессеракта Хеймдалл и починил его, напитав энергией камня пространства. А вот это были отличные новости. Так я, по идее, мог вернуться на Землю уже через пару дней, если все удастся удачно провернуть. Лететь от Сакаэра до Земли было далеко, и изначально мы планировали пролететь через кротовую нору, чтобы вынырнуть где-то в районе, рядом с Солнечной системой, но раз уж так выпали карты, дело осталось за малым. Пролететь через Клараку Дьявола, победить богиню смерти, спасти золотой городов фасов и не сдохнуть в процессе. Глава 77. Космос – место, где не существует правил. Я всегда смотрел на звезды как на подобие судеб, которые сходятся и расходятся, как бегающие стрелки на часах, указывая на неизбежность. Но когда ты говоришь о таком месте, как Кларака Дьявола, это вызывает особое чувство тревоги. Ты понимаешь, что все может быть гораздо хуже, чем кажется. Возьмем брутальный и красивый космический корабль. Он ухожен и построен твоими силами, пропитан твоими идеями. Ну и идеями твоей девушки, что украсила его многочисленными изображениями пауков, отчего наше транспортное средство стало похоже на карету жриц Лос из ДНД. Ты садишься в него, надеясь вырваться из этой темной бездны Земли. Отрываешься от Земли под задорный рев двигателей, что оглушают на миг, а смех и ликование твоих друзей будоражат твой слух. Это не просто кусок металла, стремящийся пробить пространство и время. Эта малышка словно часть тебя, нечто большее, чем простой транспорт. Но внутри тебя нарастают страхи. Перелет через кротовую нору – это вроде как переход через границу. Ты уходишь от привычного, из этого серого, убогого, ослепленного мира и навлекаешь на себя всю злобу Вселенной, выполненной в самых жутких красках, что заставит обмочить штаны и самого Бога. И поверьте, я знаю, о чем говорю, один из них летит прямо рядом со мной. Кларака Дьявола – это название само по себе как зловещий шепот. Кажется, будто сама судьба насмешливо ухмыляется, когда ты настолько глуп, чтобы довериться технологии. И вот ты уже сидишь внутри, нажимаешь на кнопку, и твой корабль начинает дергаться, как будто внутри него оживают злые духи. Все вращается, трясется. Это не просто машина, это олицетворение всех грехов человечества, собранных в одном сосуде. А мне было еще хреновее. Моя фанатичная преданность в Архаммиру сыграла со мной злую шутку, и сейчас в любую секунду я был готов насрать в штаны, ожидая, что приборная панель покроется темными письменами или начнет ржаветь на глазах, а из стен полезут жуткие морды демонов. Ты летишь в бездну, но не знаешь, что ждет там, светлое будущее или тьма. Ты теряешь контроль и в этот миг понимаешь, что Вселенная по своей сути безразлична. Она не заботится о судьбах людей, о том, что мы называем честью или добродетелью. Мы – всего лишь жалкие существа, смотрящие на звезды и мечтающие о великих делах. Но на самом деле, за пределами нашего крошечного мира лежит лишь тьма. В конце концов, кто мы? Просто тени, скользящие по воображению, не оставляя после себя ни следа, ни надежды. Но здесь, в этом непростом путешествии, я нашел смысл, надеясь, что перед лицом пустоты могу оставить хоть что-то, свое имя, свою правду, или даже просто свой страх. Примерно такие мысли посещали меня в начале полета, полные торжественного мрачного пафоса, когда дурацкие привычки молодости смешивались с взрослым насмешливым цинизмом. Но чем дольше длилось путешествие длиною в секунду и вечность, тем больше менялась атмосфера в рубке. Именно такой разговор сейчас протекал в кабине нашего небольшого корабля, который удалось приобрести за долгие годы на Сакаре. За окнами иллюминаторов разверзлась фиолетовая марева с красными вкраплениями, лишний раз подтверждая для меня, что варп все-таки существует. Тело вдавило в кресло, лицо расползалось, как от поездки на мотоцикле без шлема. Глаза слезились и периодически закатывались, грозя взглянуть на мозги изнутри. Но мы продолжали лететь. «Я ненавижу тебя, ненавижу. Прости, я не хотел этого. Правда не хотел. Вот уже добрые 15 минут я орал на Тора, а тот извинялся в ответ. Или это длилось 15 секунд. Сраное время играло с нами в игры, заставляя криво воспринимать реальность. Лучше всего себя ощущала Гвен, бросив взгляд в сторону своей девушки, что безвольной куклой болталась в кресле второго пилота со слюной на подбородке, Я умилился красоте моей принцессы и изящностью ее решения. Мелкая засранка вырубилась, оставляя меня наедине с орущим без конца богом и второстепенными системами корабля. Может быть, я и сам хотел забиться в угол, обхватив колени, и не смотреть в мерзкую смесь красок за стеклом, где среди кривых геометрических фигур начали все отчетливее проявляться лица, образы и прочие вещи, непонятные моему мозгу. Тор же прекрасно понимал, что показывало ему темное пространство, и оттого явно полетел крышей. Он то извинялся, то подкатывал к стеклу, ласково проводя по нему рукой, а порой вообще пытался разбить его, так что мне еще приходилось утихомиривать беспокойного асгардца. Его сила, знания и физиология сыграли с ним злую шутку, ведь я, в отличие от него, не понимал всего того, что открывала перед нами бездна. До выхода из пространства. 3, 2, 1. Удар. Знаете то мерзкое чувство, когда резко подлетаешь на кочке, рассекая по дорогам на машине, а в следующий миг тебя останавливает дерево? Примерно схожие. Корабль вывалился из кротовой норы и закрутился вокруг своей оси, беспорядочно падая на величественный золотой город асов, что предстал перед нами. Будь я в большем адеквате, то, наверное, бы восхитился столь невероятным сооружением, висящим посреди космоса, но сейчас я едва удерживал остатки завтрака в желудке и судорожно переключал системы корабля на автоматику, чтобы посудина дальше летела сама. Наше падение в Асгарде было обыденным. Не было никаких красочных уворотов, мастерства пилота и прочего дерьма. Мы просто шлепнулись на воду, застревая в одной из колонн, что удерживали радужный мост. Течение пыталось вымыть нас и отправить дальше в космическую пропасть, но благо корабль имел загнутые вперед крылья, так что мы были в безопасности. Это было просто отвратительно. Я рад, что вы справились с этим испытанием, друзья мои. Ой, молчал бы, визжал, как маленькая девочка. От твоего крика Гвен вырубила. Что? Я не визжал. Глянув в сторону Стейси, Тор ощутимо напрягся и покраснел. Да ну такого быть не может. Проснись, дева-паучиха, твой муж беспокоится о тебе, господи. Да, он еще и шуткует. Ладно, плевать, главное разбудил Гвен, а остальное не важно. Тут дверь в рубку корабля распахнулась и к нам, в прямом смысле этого слова, ввалилась Утахлу, падая на колени и выплевывая содержимое желудка. Какого хрена вы влетели в клараку дьявола? Глаза великанши смотрели в разные стороны, а сама она с трудом удерживалась на коленях, подозрительно качаясь из стороны в сторону. Великан, клянусь всеотцом, неужели вы тоже связаны с моей кровавой сестрой? Ой, Тор, завали, встав с кресла, я чуть не встретился носом с полом, стоило только сделать первый шаг. Ноги были деревянные, а тело едва ощущалось, она просто пробралась на корабль, небось хочет вернуть нас грандмастеру. Дойдя до спрятанного в кабине оружия, я с горем пополам вытащил его на свет и, покачиваясь, начал целиться в голову Утхалу, собираясь вырубить синекожую сталкершу. Нет, погоди, раз она не с Хилой, то, быть может, она поможет нам в битве. Я помогу. Так, ты не лезь. Тыкнув винтовкой в Тора, перевожу свой взгляд на Утхалу. А тебе я не верю, так что завали. Нажав на курок, я отправил сгусток энергии в стену, пробивая ее насквозь. Апачки, режим не тот, извиняюсь. Да ты чуть меня не убил. Близкое знакомство со смертью моментально вернуло великанше прежний боевой дух, отчего она даже попыталась встать на ноги. И я вправду могу помочь, маленький вождь, только дай мне шанс. В следующий миг Утахла затряслась от разрядов тока, что пронзил все ее тело. Глаза великанши закатились, после чего она свалилась на пол, а у нее за спиной Гвен закинула на плечо вторую винтовку, презрительно цыкнув и одаривая нас злобным взглядом. Знаю я, какой шанс она ждала. Сучка синекожая, какие-то проблемы? Нет, нет, вообще никаких. Мы с Тором произнесли это одновременно, как-то даже сближаясь духовно и физически, кучкуясь подальше от разозленной женщины. Может тогда пойдем, раз союзника мы не получили, то можно и... Да, верно, давайте пойдем. Опасливо обойдя Гвен по кругу, пока сама девушка провожала нас подозрительными взглядами, мы покинули упавший корабль, забираясь на радужный мост, откуда открывался великолепный вид. И вот уже его я мог полностью оценить, и вправду из золота. По-моему, это единственные хорошие парни, что достаточно богаты. Ну, не считая Старка, дуреха. Асы нехорошие парни. Они поставили раком все 9 миров. Ага, а теперь одна деваха поставила раком их всех. Эй, я вас вообще-то слышу. Оторвавшись от созерцания родного дома в дыму пожарищ, Тор нагнал наш маленький дуэт. И вообще, Асгард еще не побежденный, мы сами нагнем Хилу. Фу, она же твоя сестра. Да, старина, это уже как-то чересчур. Да ну нет, я же, ай, к сорту все. Махнув рукой, царевич ускорил шаг, первым побежав в сторону дворца, что возвышался над всем городом. Да дворец Одина был, наверное, даже больше, чем город. Ну, посмотрим, как живут местные боги. Асгард был странным. Летающие лодки, энергощиты вместо окон, магия и технологии, что смешались в невероятном тандеме, а сверху все это представлено в виде средневекового антуража. Хотя, учитывая историю асов, то это скорее наше средневековье было калькой с их обычной жизни. Здесь все было пропитано тем самым духом, который можно встретить в далеких забытых деревнях или диких африканских племенах, но при этом у всех были устройства покруче всяких смартфонов и ноутбуков. Но так было раньше. Сейчас же Золотой город был похож на место битвы. Усеянный трупами горожан, он полыхал в зареве пожарищ, вознося огромные черные столбы дыма в небеса и дальше в космос, разнося по всей вселенной весть, что Асгард уже давно не тот, каким был раньше. Великий хищник обрюзгой разжирел, почивая на лаврах победителя, и только благодаря Тору и Одину, соседям и прочим подозрительным личностям в галактике, приходилось с ними считаться. Самое же странное, что мы не встретили ни одного трупа солдат, ни единого. Будто бы все они просто покинули свои посты, оставляя город на поживу Хиле. И оттого Тор ярился, проклиная все и вся, отказываясь верить, что гвардия его отца могла так поступить. А вот у меня в голове все больше расцветала мыслишка о глупости моего вмешательства. Ведь воспоминания о фильмах и комиксах могут быть одними, а реальность совсем другой. Вдруг воины приняли Хилу и встали на ее сторону, признавая власть? Никто из нас почему-то даже не задумался над подобным вариантом сразу, но вот сейчас, следуя по руинам города, подмечая обилие резаных и колотых ран на телах мертвых асов, я все больше убеждался в собственной теории. При взгляде на Гвен подметил, что девушка также нервно оглядывает трупы и, скорее всего, думает о чем-то схожем. Но никто из нас не решился рассказать об этом Тору. Уж больно громовержец впечатлительный и как бы не натворил глупостей, стоит ему только услышать о подобном предположении. Но шли минуты, а мы все дальше прокрадывались в сторону дворца, пока наконец не достигли его огромных массивных ворот, что охраняли солдаты асов. По крайней мере, так они выглядели издалека. Вроде двигались, да и вполне себе оглядывались по сторонам, пытаясь выискать потенциальных врагов. Застыв около одной из развалин, я понимающе положил ладонь на плечо Тора, примерно представляя, что тот сейчас испытывал. Ты чего, Рашах? Ну, я подумал, что тебе нужна поддержка друга в эту трудную минуту. Да, от этого я не откажусь. Но с чего бы вдруг? Переглянувшись с Гвен, я понял, что сейчас у девушки точно такое же удивленное лицо, как и у меня. Предатели, они же предали тебя и встали на сторону Хилы. Что? Ха-ха-ха, нет, друг Рашах, это мертвецы, поднятые моей проклятой сестрой Хилой. Я сам недавно об этом узнал. Она, оказывается, может поднимать мертвых и заставлять их сражаться на своей стороне. Ау, не дерись, ты, чтоб тебя. Вот о таких вещах стоит предупреждать, когда зовешь на разборки со своей сестрой, чтобы ты. Это, кстати, был не я. Гвен сейчас металась по руинам дома, пытаясь ругаться, но при этом не шуметь. Девушка махала руками, экспрессивно играя лицом и едва удерживая себя в руках. Но, видимо, она была недостаточно тихой, так как со стороны дворца в нашу сторону устремились десятки шагов, а судя по нарастающему эху из глубин города, здесь были еще мертвецы, что желали с нами встретиться. Ладно, потом с ним разберемся, сейчас нам нужен хоть какой-то план. Какой план, Шон? На нас бежит сраная нежить, и это не твои игрушки с кучей задротов. Эй, это, блядь, мертвецы, которых подняла настоящая богиня. Я так-то тоже бог. Завали, Тор. Ты уже и так провинился сильнее некуда. Принцесса, какая-то ты нервная сегодня, у тебя случайно не... Да, так что я сейчас пойду и раскрошу парочку гнилых черепушек, а вы двое придумайте план. Ага. Наблюдая за тем, как Гвен, проломав стену здания, накидывается на толпу скелетов, объятых зеленым светом, невольно цокаю языком, заглядевшись на изменяющееся выражение лица Стейси. Там было все. Ярость, азарт, ненависть, облегчение. Хорошая дева, пускай ее страсть к паукам. Знаю, давай о чем-нибудь другом. Хорош ли был план, придуманный мной и Тором? Нет. Почему? потому что он подразумевал в себе Рагнарёк, то есть полное уничтожение Асгардского царства, что существовало долгие тысячи лет. Уж не знаю, как громовержец пришел к этому в оригинале, но тут ему хватило простого вдумчивого разговора, где я по полочкам ему объяснил, как его сестра сделает из меня шашлык, а потом засунет Тору в задницу, откуда тот никогда не сможет меня вытащить, ведь в своем посмертии я буду постоянно возвращаться обратно, лишь бы нагадить ему напоследок. Вместе со своим братом и молотом под рукой, Тор лососнул тунца. Ну а что мы могли сделать с окрепшей после заключения, с армией за спиной и с яростью адской фурии, женщиной, что не уступала, а даже превосходила Тора? На этот вопрос громовержец не дал ответа, лишь задумчиво хмурил лоб, катая идею на языке и так и этак. Именно тогда сын Одина предложил довольно дерзкую и безумную идею, в ходе которой мы к хренам разносим золотой город, призывая сюда огненного великана Сурта, что своим большим и огненным мечом ставит безумную женщину на место. На то мы порешили, но только вот этот охренительный план включал в себя два довольно неприятных нюанса. Во-первых, следовало вывести выживших асов, что раньше прятались в горах, а сейчас строем идут сюда под командованием Хеймдалля. Во-вторых, нам самим битвы с Хилой было не избежать в любом случае, ведь для того, чтобы устроить Рагнарёк, нам нужно было увести ее солдат, да и саму поехавшую богиню подальше от дворца. А мертвяки все прибывали и прибывали. Настоящие полчища, среди которых становилось все меньше недавно убитых асов, а им на замену приходили древние чудовища, что воевали во времена расцвета Асгарда, под командованием самой Хилы. «Ты справишься, друг, я же займусь Хилой». Стоп, погоди. Ухватив громовержца за руку, я придержал его на месте. То есть я, простой человек, должен воскрешать огненного великана и устраивать апокалипсис, маленькая девушка будет сдерживать армию мертвых. Пока ты, бог грома так-то, будешь бить женщину, когда ты так говоришь, это звучит совсем не героически. Хмуря брови, Тор вновь попытался вырваться, но я смог удержать его еще немного, только я смогу справиться с Хилой. Напомню, нам и не нужно с ней справляться, нужно просто задержать. Именно это я и имел в виду. Ох, прости, наверное, мой переводчик с асгардского барахлит. Я что, по-твоему, совсем дебил? Я такого не говорил. Пальцы против воли сжались в кулаки. Он явно издевался надо мной, строя из себя недалекого дурачка. Но я бы в жизни не поверил, что существо, прожившее тысячи лет, может быть таким тупым. Придерживайся плана, старина. Выдержав мой взгляд, Тор сосредоточенно кивнул, но я прямо душой чувствовал, что меня на и обманули. Проводив взглядом удаляющуюся спину громовержца, выскакиваю из-за укрытия, сходу врубаясь в бой против мертвецов, приманивая на себя большую часть. Теперь осталось только посвятить Гвен в наш план. Правда, стоило мне только бросить взгляд на тот комок эмоций, в который превратилась Стейси, как я решил повременить с этим, давая ей целиком выпустить пар. Много ли займет времени битва двух богов, сражение с армией мертвецов и уничтожение города? Много, скажут полководцы, что управляют армиями в сотни тысяч солдат. Много, ответят герои, что сокрушали великое зло, борясь за каждую ступеньку, чтобы подняться на вершину башни владыки тьмы. Очень много, прогремят с небес боги, что равны друг другу по силам, и битва их может занимать годы, если не века. Мало, отвечу я, разглядывая, как Тора метают по площади, словно мешок с говном. Тело громовержца было покрыто ранами, из него торчали шипы, а сам он едва мог двигаться. Это я уже молчу про то, что он ослеп на один глаз, хотя точнее, его ослепили. Вот вроде мы только расстались, и я выжидал момент, когда сын Одина выманит Хилу, как его телом проломили стену, а сама богиня смерти, оседлав брата, пыталась выпустить ему кишки и вполне успешно, причем 3 минуты у меня занял спуск в сокровищницу Асгарда, еще 1,5 на шараханье внутри, пока глаза скользили по коллекции Одина, где помимо всяких безделушек были и вполне себе интересные вещички. Но благодаря щупальцам я смог буквально пронестись по просторным подземным коридорам, подбирая все, что плохо лежит, после чего закинул костяной шлем череп Сурта в огненную чашу. Правда, я не использовал ци, пока искал вечный пламень, важный ингредиент для воскрешения. Потому первый блин вышел комом, и я забросил черепушку великана в обычную жаровню. 20 секунд я стоял около нее, ожидая обещанных спецэффектов, о которых столь красочно рассказывал мне Тор, но ничего не происходило. Я походил из стороны в сторону, похлопал ладонями по бокам, помаялся от безысходности и только разок вдарив себе ладонью по лбу, пустил ци в глаза, находя самую магически сильную жаровню, что стояло чуть в отдалении от остальных. А дальше дело пошло, и когда я уже покидал дворец, у меня за спиной разверзлась огненная бездна, что начала поджигать мою одежду, а заодно испарять ближайшую нежить. Те сгорали, как хворостинки, мгновенно воспламеняясь и заходясь в беззвучном крике. Зеленый цвет в их глазницах выгорал, и казалось, что вместе с ним горят и их собственные души. Пламя заполонило небо, а в свете красного зарева возвышался Сурт, крича о возмездии, мести и прочей злодейской чуши. Дома вокруг сгорали в мгновение ока, а золотой дворец поплыл, как восковая свеча под жаром огнемета. Потоки золота залили улицы, смешиваясь с бьющей из-под земли магмой. А посреди этого стояла обезумевшая Хила, что со страхом и ужасом смотрела только на Сурта, полностью игнорируя нас и своего брата. «Нужно уходить, быстрее!» Подтянув Тора паутиной, Гвен скинула его мне, после чего шустро заскакала вперед, даже не пытаясь оглядываться. Подхватил Тора, который едва мог соображать, как меня ударило током от пробегающих по нему электрических дуг. Царевич выглядел плохо, но зная о силе его организма, я не переживал, что он выживет и сможет еще встать на защиту обездоленных. А дальше был забег. И вот именно в этот момент я как никогда позавидовал Гвен, ведь благодаря своей родной паутине, она ощутимо вырвалась вперед, пока я бежал позади, пародируя пауков из мультиков 70-х, двигаясь на всех конечностях колесом. Долгий забег, пропитанный страхом и жаром адского пламени за спиной, ревел на краю сознания Сурт, гремел разрушаемый Асгард, а впереди кричали выжившие асы, среди которых были одни женщины и дети, за редким исключением в виде стариков и парочки мужчин. Быстрее, скоро он уничтожит Асгард. Огромный чернокожий мужик, размахивая мечом, призывал нас к себе. Стоя во главе остальных асгардцев, он, мягко говоря, выделялся. Но сейчас мне было не до этого. Выжившие асы, которых едва набралось 200, забились в небольшой зал, в центре которого стоял пьедестал, куда спустя миг промедления Хеймдалл и вставил свой меч, открывая нам биврёст и отправляя всех уцелевших на землю. Стоя рядом с черным асом, у которого были афрокосички, я держал на руках Тора, как принцессу, а сбоку ко мне прижималась Гвен. Все вчетвером мы застали последнюю, самую жуткую картину, что навсегда отпечатается у нас в сознании. Пронзенный сотнями металлических шипов, припавший на колено Сурт, радостно усмехаясь, вонзает свой меч на добрую сотню метров вглубь земли, разрушая Асгард до основания. Вспышка совпала с работой Биврёста, и последнее, что я увидел, была волна пламени, надвигающаяся на нас. Эй, ребятки, читайте и ставьте лайки. А еще есть 87 глава на Бусти. Глава 78. Что произойдет, если рядом с одним из крупнейших мегаполисов ударит луч света, из которого повалит толпа людей, одетых на средневековый манер? Нагрянет полиция, армия, остатки ща и ТА, может быть ЦРУ или госбезопасность, а вместе с ними вся гвардия штата, что ухватит нас за яйца? Неправильный ответ. Нам навстречу из зияющего портала вылетит пафосный мужик с залихватскими усиками, переходящими в бородку и испаньолку. В целом, по одному взгляду на его самодовольные глаза, гордый профиль и задранный нос, я понял, что мы встретили аналог Тони Старка, только от мира магии. Раскинув руки в стороны, под трепыхание плаща и порывы ветра, что добавляли образу внушительности, неизвестный мужик встал прямо перед нашей толпой, лихо пробегаясь взглядом по всем, пока не остановился на мне. Отрадно знать, что защитник Нью-Йорка все же жив. Один из защитников. Умный. Мне нравится. Редкое качество, особенно для тех, кто только и машет кулаками. Оставив за собой последнее слово, маг подошел к Тору, выразительно приподняв бровь. Мы, кажется, условились, иного выбора не было. Кудесник. Кудесник, как же его перекосило от этого наименования. Нам пришлось бежать из Асгарда, ведь пылающий клинок Сурта изничтожил золотой город. Рагнарёк, значит. Интригующе, выглянув из-за плеча Тора, волшебник оглядел мнущуюся напуганную толпу асов, что с надеждой глядели в спину своего царя. Понятно, беженцы. Что же, раз так, то это не моя проблема. Кроме вот этого, остатки моей изорванной одежды вывернуло наизнанку. Протянув в мою сторону ладонь, Мак выдернул сияющий голубым цветом куб, крепко хватаясь за него тонкими пальцами. «Это я заберу». Прервав речь Тора взмахом руки, кудесник взмахнул полами плаща, после чего без слов или движений создал за своей спиной портал. Плата за проживание. В одно движение он развернулся и скрылся за порталом, но напоследок глянул в мою сторону, после чего мне в грудь, за миг до закрытия золотого кольца, прилетела крохотная визитка с адресом. «Доктор Стивен Стрэндж». Прочитав написанное, я чуть не загнулся от вспышки воспоминаний, прерванных зелеными искрами в глазах. «Чертовы колдуны! Тяжелая сумка с вещами, куда я временно запихал протез с щупальцами, резала плечо. Оставшись в одной майке, чем постоянно приковывал взгляды к своему помятому в боях телу, я ехал на обычном автобусе по Нью-Йорку, с предвкушением вглядываясь в окна. Жаркий летний денек обеспечивал духоту в старой металлической коробке на колесах, вынуждая морщиться от ароматов мочи и пота, пропитавших общественный транспорт, но мне было наплевать. Знакомые улочки проносились за окном, пробуждая старые воспоминания и вызывая на лице теплую улыбку. Было просто приятно вновь окунуться в далекое прошлое. 2 года здесь прошло, а не сильно и изменился город. Постукивая пальцами по поручню, нетерпеливо дожидаюсь своей остановки, после чего чуть ли не силой раскрываю двери, с грохотом выпрыгивая на улицу под тихую матерщину водителя. На улице было знойно, потому привычные старушки давно позакрывали окна, понадеявшись на вентиляторы и кондиционеры, что работали на износ, оставляя мокрые пятна на асфальте, что не успевали высохнуть на такой жаре. Втянув носом воздух, чую знакомые с детства ароматы, что будоражит аппетит. Тушеная баранина с морковкой и луком пряными ароматами расползалась по всему микрорайону. Где-то на втором этаже жарили баксти, картофельные блинчики, от которых уже натурально потекли слюнки. Отпихнув ногой парочку хабариков, вывалившихся из переполненной урны, поднимаюсь по старым ступеням, разглядывая новые граффити на дверях и стенах. В каких-то местах их уже закрасили, а где-то только успела подсохнуть краска, оставляя кривые разводы в виде стекающих капель. Приоткрытая в подъезд дверь встретила новым скрипом. Видать, петли не смазывали с самого моего переезда. Внутри было прохладно. Те, кто застал жизнь в старых советских домах, может понять, что я сейчас испытывал. Чуть влажный воздух со специфичным ароматом. Толпы комаров, что ютились под потолком, пытаясь пробиться сквозь немногочисленные окна, покрытые пылью и замыленные настолько, что проще разглядеть улицу через стену. Сбросив сумку с плеча, застываю напротив такой родной и позабытой двери, что встречала меня много лет подряд в бытие школьником. Рука непроизвольно замерла около побитого звонка, замирая в последний миг, словно показывая мои внутренние страхи. Хары мятся. Встряхнувшись, вдавливаю палец до упора, пока наконец не замыкает провод, оглашая квартиру раздражающей трелью. Кого там еще черти принесли в такую рань? Ругань была слышна гораздо раньше, чем мой папаня успел дойти до двери. Грузные шаги, тяжелое дыхание, что было слышно даже сквозь дверь. И вот, в замке проворачивается ключ и отпирается щеколда, чтобы сквозь дверную цепочку на меня взглянули родные усталые глаза, в которые моментально вернулась жизнь. Резким рывком батя вырвал цепочку, распахивая передо мной дверь, после чего обхватил в своих медвежьих объятиях. Его руки давили все сильнее и сильнее, грозя сломать обычному человеку кости, а голова мужчины уперлась мне в плечо. Десяток секунд он уверялся, что я не мираж и не злая игра его подсознания, прежде чем отступил на шаг назад, вглядываясь в мое подросшее лицо. Батя постарел сильнее, чем должен выглядеть в свои еще молодые годы. Седина почти захватила голову, а морщины прочертили вполне видимые линии, что украшали уголки глаз, щеки и лоб. Пивной живот подрос, грозя спрятать от владельца собственные ноги, но в нем все еще была сила, а мощные, увитые мышцами руки лишь подтверждали это. Живой, клянусь портками Елизаветы, старой козы, вернулся. Живой. Я не знал, что сказать, да и какие слова смогут передать все то, что хотелось донести. Столь долго я им врал, сколько скрывал и прятал от близких, надеясь незнанием защитить. И это сработало. А потом пропал на 2 долгих года, веря собственному чутью и вбитым в голову знаниям, что достались из прошлой жизни. Маленький заигравшийся мудак. Мэри, Мэри. Он уже хотел было обернуться, чтобы дозваться жены, но именно в этот момент, ловко огибая пивное брюхо отца, через проход протиснулась мать, вцепляясь в меня мертвой хваткой, заливая грудь слезами. Она держалась за меня, как утопающий за край веревки. Не хотела отпускать, молча всхлипывала, пытаясь вдавить свое лицо еще сильнее, лишь бы прочувствовать тепло моего тела. То самое, что подтверждает одну простую вещь. Я жив, я здесь, рядом с ней, ее единственный, любимый глупый сын, что заигрался в героя. Разметав волосы, она сотрясалась в рыданиях, оставляя красные линии когтей на моих руках, отчего стыд пробирал меня насквозь, накрывая с головой и грозя вылиться в поток слез, что через силу удалось сдержать. Она была такой хрупкой, такой маленькой и беззащитной, что мои ответные объятия скрыли ее от всего мира. Такая худая и болезненно выглядящая, отчего было даже страшно давать волю эмоциям и обнимать собственную мать изо всех сил. В горле пересохло, жуткий ком никак не хотел уходить, провоцируя меня поддаться всеобщему настроению. И лишь спустя пару минут объятий с родителями я смог вновь нормально говорить. Я вернулся, мам, пап. Лишь под вечер мама смогла успокоиться и выпустить меня из своих цепких рук. Ее потряхивало, и порой она постоянно заглядывалась на меня, будто бы проверяя, не исчезну я вновь, пропадая на столь долгий срок. Лишь пара рюмок крепкого бурбона и сытный ужин помогли ей прийти в себя и забыться крепким сном, что сморил ее от столь сильных переживаний. Уложив женщину на кровать, я прикрыл ее одеялом, закутывая потеплее, после чего оставил на лбу невесомый поцелуй, благодаря за все. Мне хотелось бы уверить ее, что такого больше не повторится, но жизнь героя – опасная штука, особенно зная, какие опасности могут поджидать на задворках мира. Покинув родительский дом, я с ностальгией пробрался на крышу, надевая старое пальто, самое первое, купленное на с трудом заработанные деньги. Дырявое и помятое, такое же, как и его хозяин. Хотелось курить. Эмоции брали верх, а я и не хотел им противиться, ведь представлял, сколько еще трудных дней придется пережить моим близким. Чертова рефлексия. Опять ходишь тут, тетя Тома, хо. А раньше всегда шифровался, по-доброму улыбнувшись, соседка-родственница присела на вытащенный из-за угла стул. Буквально упав на него, женщина довольно вытянула ноги, параллельно вытаскивая пачку сигарет. Кто же знал, что наш малыш Шон будет спасителем города, а хоть хапцы перестал раскидывать и на том спасибо, а то та полячка уже задрала своим нытьем. Герой Нью-Йорка, надо же, я был не один. Привычная отговорка уже режет слух. За сегодня нас посетили десятки родственников, для которых не была секретом моя вторая личность. Странные дела, десятки родичей легко бы могли растрезвонить об этом на весь город, но никто не проболтался. Что это? Ирландская общность? Или просто приятный человеческий фактор в виде исключения? Надеюсь, и то, и другое. Ну, с целью справился, а это главное. Долго же тебя не было. Тут столько всего творится. Ужас какой-то, наслышан. Ты это, как освободишься, заходи на чаек, расскажешь хоть, как там, в геройском мире. Конечно, теть. Проводив ковыляющую старушку до двери ее квартиры, легкой походкой возвращаюсь обратно, уже представляя, кого я там встречу, ведь ощущал его появление еще в момент нашей беседы с тетей. Выходи уже, я слышу, как ты дышишь, словно старый извращенец. Наглости тебе не занимать. Спрыгнув на крышу, на ходу стягивая маску, Мэтт Мёрдок расставил руки в стороны и без предисловий обнял меня, даря улыбку. А ты раздобрел и вырос, как-то слишком постарел. Хлопая меня по плечу, Мэтт кивнул головой, и мы без слов сорвались с крыши, отправляясь в Дадзё Сорвиголовы. Даже непривычно. Время в том месте идет по-другому. Для меня прошло целых 6 лет. Чудесен мир в своих секретах, пропел Мёрдок, радостно улыбаясь. Я рад, что ты жив, ученик. Это великолепная новость, особенно на фоне того, что творится сейчас. Наслышан. Показывая, что столь неприятная тема мне известна, я добился лишь веселого пофыркивания от Мэтта. Не сомневался в тебе. И что, кого выберешь? Ты сам-то за кого проголосуешь? Ну, у нас есть Стив Рождерс, со свободой, независимостью и борьбой со злом во всех его проявлениях. Дед в своем стиле. Хотя я бы это назвал бомжеванием и преступлением. Проигнорировав мои слова, Мэтт первым спрыгнул вниз с последнего здания, приземляясь прямо напротив входа. На другой стороне ринга у нас закон, порядок и дисциплина. Что иронично, ведь главный у них Тони Старк. Ага, если вкратце, то подставляй попку совбезу, и все будет красиво и в шоколаде. Верно, но думаю, Тони выразится по-другому. Срать на него, он свой выбор сделал. Я лучше послушаю мнение того, кто еще не определился. Охрененный выбор между гигантской клизмой и сэндвичем с дерьмом. Ха-ха, в точку. Но, как по мне, лучше все же встать на сторону Стива и скрываться ото всех, стать преступником, с которыми мы боролись годами. Будто бы у нас есть выбор. Застыв в дверях, я оглядел мрачное темное додзё, что вызывало у меня легкое чувство опасности. Непонятное ощущение нарастало, и чем дольше я стоял в проходе, тем сильнее шестое чувство шептало мне: «Не входи, Шон, ты чего застыл? Давай, проходи». Что-то было не так, Мэтт нервничал и явно был не в своей тарелке. Только мой наработанный опыт, взаимодействие с камнем разума, что до сих открывает мне порой секреты и мастерство в ЦИ, позволили заметить, как напряжен мой друг. Его каменное лицо выражало привычную слабую улыбку, но под ней скрывалось настоящее послание, которое я не мог расшифровать. «Мэтт, прости, Шон, но они бы прикончили меня, если бы отказался». С его словами нечто втолкнуло меня в додзё, а двери были моментально заперты. Свет повсюду померк, а в тенях началось шевеление. Они, я догадывался, кто это может быть. В одной персоне не было вообще никаких сомнений, но насчет остальных я был не уверен. Лежа на земле, не желая вставать, ведь по ощущениям ЦИ, вокруг здания кружили целых три женщины. Правую руку. Меж тем продолжал говорить Мэтт, стоя на месте, патетично задрав голову к потолку, сжав кулаки и чуть ли не пуская слезы. Правую руку, видимо, будет очень больно. Не хочу к ним. Меня же накрыло вселенское спокойствие, даже парочка воспоминаний, доставшихся от камня разума, вспыхнули в голове, выводя мое знание вселенной на новый уровень. Правую руку, сказали, оставит, а остальное сломают к чертям. Он веселился. Под налетом из страха и жалости я наконец ощутил целую прорву веселья и насмешки, что пробивались из-под его двойной эмоциональной маски. «Спасибо тебе за все, Шон». В этот момент стены и крыша додзё были выломаны самым зверским образом. Перескакивая с обломка на обломок, одна из девушек, выгнув спину, приземлилась в паре метров от меня, неотрывно следя за каждым шагом, словно хищник, загнавший добычу. Белые волосы спадали на крупную грудь. Костюм претерпел изменения, приобретя большую технологичность, но при этом оставляя немного простора для сексуальных фантазий свидетелей. Следом внутрь ворвался вихрь из энергии, раскидывая мусор и тренажеры, оставляя после себя обугленный пол. Разогнав тьму, девушка застыла в воздухе, сияя подобно маяку. Ее каштаново-рыжие волосы поднимались над головой, явно демонстрируя плохое настроение. Сложив руки под грудью, визуально делая ее больше, она смотрела в мою сторону парой прожекторов, но ощущение складывалось, как от артиллерийских орудий. Последней, но не по значению, стала всепроникающая алая волна, что расползалась по полу подобно дымке. Во всполохах красных искр на меня уставились безумные глаза, полные страсти, пыла, интереса и ярости. Сжатые кулаки едва удерживали рвущуюся из-под контроля силу, но девушка не обращала на это внимания. Она раздевала меня глазами, и было непонятно, чего она хочет больше. Убить меня или трахнуть? Ну, ты развлекайся. Ах, да, за додзё мне уже заплатили, так что, можете действовать с размахом. Мягко обойдя нас всех по кругу, Мэтт джентльменски поклонился, после чего рывком закрыл за собой двери, отсекая улицу от начавшего твориться внутри безумия. Хотя, был ли в этом смысл, если половину здания снесли в первую же секунду? Вылетев спиной на улицу, чудом спасаясь от волн алой энергии и зарядов разноцветных лучей, я чуть не остался без хозяйства, когда с неба на меня упала женская фигура, что своими когтями вскрыла асфальт, как горячее масло. Крутясь, как белка в колесе, уклоняясь от ударов и стараясь не причинять вред в ответ, я постепенно уводил троицу фурии подальше от этого района, заводя нас в промзону, где вдоволь открытых участков и нет случайных людей, учитывая уж устроенное ими. Не мудрено, что правительство хочет посадить всех под замок и спускать по указке. Мои размышления не помешали мне перекинуть первую через бедро, вторую пинком отправить в третью, после чего отпрыгнуть подальше, оглядывая недовольных дам по новой. Стряхивая пыль и грязь, они вставали на ноги, готовясь к новому раунду. Еще и в линию выстроились. Пафосно, красиво, а учитывая их внешние данные, просто конфетки. Не слишком ли бурное приветствие? Справедливое, милый, пошло улыбнувшись, Фелиция мигом убрала улыбку со своего прекрасного лица, показывая все свое недовольство, тебя не было очень долго, я успела заскучать. Если бы я смог вернуться раньше, я бы сделал это. Это я понимаю, Шон. А вот то, чем вы с Гвен занимались, пока остались наедине в другом мире. Ты слишком заигрался с девичьими сердцами, милый. Дерьмо. Да, я уже успела поговорить с ней. Ладно, с тобой все понятно. Тут я получаю за дело. Но ты-то, Анна, я помогаю подруге, беспечно пожав плечами, она тем не менее показала свои истинные эмоции. Я никогда не смогу коснуться тебя, потому помогу той, кто сможет. Фел ее явно чем-то подкупила и, судя по краснеющему лицу, это что-то крайне интригующее. Окей-е-е и краткое, растягивая гласные, я перевел взгляд на последнюю, а ты? Плевать мне на ваши отношения, я тебя изобью до полусмерти, а потом уже решу, что с тобой делать. Глянув на двух других, алая ведьма злобно улыбнулась, пошло облизывая губы. Может быть, заберу тебя себе, покажу тебе настоящее удовольствие, через боль. Эй, мы так не договаривались. Плевать, слабачкам слова не давали. Отвернувшись от недовольной Фелиции, Ванда вновь напитала руки силой. Кто сильнее, тот и прав, верно. Победитель получает все, а проигравшие пусть радуются, что уцелели. Договорив, она рванула ко мне на огромной скорости, буквально выстрелив своим телом с помощью своей силы мою сторону. Остальные две, пускай им и не понравились слова ведьмы, рванули следом, явно намереваясь выяснить отношения после победы надо мной. Ну, что же, девочки, видимо, Гвен вам не рассказала, насколько я стал сильнее. Хитрая принцесса, небось, специально все спровоцировала. Надо будет потом с ней разобраться, ведь благодаря ЦИ я стал вынослив не только в бою. На бусте 88 глава вышла, так к слову пришлось. А не осталось никого, кто еще не бахнул лайк. Дайте лайков, пожалуйста. Глава 79. Это было как минимум неожиданно. Сидя на руинах того, что когда-то было Дадзё, я спокойно попивал чай из разбитой кружки, сидя в окружении своих подруг. Ну, точнее, нормально сидела и чувствовала только Анна-Мария, что в целом ничего против меня не имела и по жизни была куда спокойнее и позитивнее остальной парочки. Девушка румянилась щеками, стреляя глазками по сторонам, оглядывая поверженных конкуренток, что не могли толком принять участие в посиделках. Она похорошела, округлилась, пропала угловатость. Настоящая фигурка песочных часов. Ее бедра и грудь теперь постоянно тянули мои глаза на себя, как магнит, а густая копна каштаново-рыжих волос стала еще больше, украшая этот маленький бриллиант. Подогнув ножки под себя, Анна застенчиво хихикала, наслаждаясь беседой, но больше всего ее радовало состояние остальных. Фелиция была подвешена на веревках, в стиле шибари, закутав свою девушку в узлы и петли, словно гуся в авоську, я повесил ее рядом. Получилось немного криво, из-за чего она постоянно крутилась вокруг своей оси, отчего бесилась еще больше, обещая одними глазами все казни египетские. Она была хороша, чертовски хороша, потому мне с трудом удавалось не скашивать глаза на ее оттопыренную попку, что то и дело мелькало на периферии. Последняя эстрия засадного полка сидела не так далеко, но двигаться не могла совершенно, только ее голова еще подавала признаки жизни, пока остальное тело с трудом справлялось с гуляющим по венам ци. Облокотившись на несущую балку, алая ведьма порой заваливалась на бок, отчего мне или Анне приходилось поправлять ее, возвращая в исходное положение. Парализованная, но не сдавшаяся, Ванда порой делала резкие движения головой, отправляя в мою сторону кучки мусора в виде камней и остатков древесины. Ее волосы спутались, сама она тяжело дышала, а из глазниц, казалось, скоро потечет кровь. Столь яростно она смотрела на меня, обещая всякое. Чокнутая девка никак не хотела принимать поражение, до последнего пытаясь убить меня. По крайней мере, выглядело это очень реалистично, ведь каждая ее атака могла всерьез покалечить меня, и только благодаря собственным навыкам я смог избежать травм, как своих, так и ее. Мы скучали, Шон. Покачав чашкой, закручивая напиток по кругу, Анна тепло улыбнулась, давя грусть. Первое время никто не верил, но потом, с каждым прожитым днем все чаще приходило понимание, что вы можете не вернуться или... Ясно. Прикрыв глаза, я извиняющимся взглядом посмотрел на обеих девушек, стойко игнорируя возмущенное ворчание Ванды, что осталось не у дел. Как это было? Ее вопрос выбил меня из колеи. Скорее даже не вопрос, а сама интонация, с которой он был задан. Тихий, взволнованный голосок, полный щепоток страха. 6 лет, долгих и кровавых. Взглянув по очереди на лица девушек, печально улыбаюсь, понимая, что от полного рассказа будет тяжело отвертеться, хотя наличие здесь Ванды было и неуместно, но, видимо, они неплохо спелись за время моего отсутствия, а зная невероятный талант женщин к разбазариванию секретов, не было смысла что-то скрывать. Я расскажу. Ближайшие дни вылились в настоящий забег по всем знакомым и маломальски важным для меня людей. Доктор Отто, принявший меня, словно родного сына и устроивший настоящий парад приставок и видеоигр, что вышли за последние годы. Оставшись без достойного сопартийца, Актриус просто не хотел меня отпускать, заставляя хотя бы по часу отыграть в каждую игру, что смогла увлечь этого заядлого игромана, и только прибытие его верной помощницы, что за ухо утащило гениального ученого домой, помогло мне обрести свободу. Но не это занимало мои мысли. Разговор с девушками не принес ничего, кроме сосредоточенного молчания, во время которого Фел легко освободилась из пут и застыла напротив меня. Она была прекрасна даже в своем недовольстве, но помимо него я видел, как сильно обидел ее, хоть она и понимала, что логика на моей стороне. Так ничего и не сказав, она развернулась и ушла, кидая в мою сторону свой самый необычный взгляд, полный такого количества эмоций, что я просто растерялся. «Дай нам немного времени, Шон». Встав с пола, Шельма в одно движение подняла на руки Ванду, как принцессу. «Мы сами поговорим с Гвен». «Что?» Я даже заикнулся, почти потерял дар речи. «Не заставляй меня объяснять тебе и говорить это вслух». Оставив меня в полном шоке, Анна вылетела через пролом в потолке, оставляя меня наедине с руинами Дадзё. Атмосфера вокруг была крайне неприятной и напряженной, да и на сердце было неспокойно, отчего я поспешил покинуть это изувеченное руками и словами место. Немного времени, как будто это так просто. Когда я, наконец, вернулся в Нью-Йорк, город, который долгое время оставался для меня лишь далекой мечтой, а не реальностью, меня охватили противоречивые чувства. Я перемещался по улицам как призрак, воспаривший над городом, где когда-то боролся с темными силами, видя радость и боль в каждом движении. Город словно напоминал мне о том, что он никогда не спит. Он бурлил, как кипящий котел, наполняя воздух ароматами жареных каштанов и свежей пиццы, раздающимися со всех уголков, где повара с разгоревшимися лицами работали в круговороте жизни. Мысли терзали уставший разум, заставляя постоянно возвращаться к словам Анны, но я честно выполнял ее маленькое условие, не беспокоя девушек, что больше не выходили со мной на связь. Когда я шагал по брусчатке, отмечая каждую трещину, каждый мелкий дефект, появившийся за годы, меня охватило чувство ностальгии. Это было похоже на возвращение к старым знакомым, которых ты сильно любил, но с которыми не виделся много лет. Пит, интересно, где он сейчас? Как нам объяснили, противостояние Мстителей между собой вошло в тихую фазу, когда обе команды затаились, буквально выжидая для нанесения следующего удара. Хотя, точнее будет сказать, что затаился Стив и его сподвижники, в то время как Тони, скорее всего, искал их повсюду. Хотелось повидаться с друзьями, но сейчас не было смысла их искать. Если они легли на дно, то вытащить их на свет будет очень тяжело, даже со всеми моими навыками. Потому я продолжал вновь исследовать Нью-Йорк, отдаваясь ностальгии и воспоминаниям, пока все вокруг меня крутилось и жило дальше. Каждое знакомое место вызывало у меня волнение, воспоминания о битвах с преступниками, которые однажды были моими врагами. Я помнил, как двигались тени в переулках, так же как и те, кто прятался в них, ожидая своего часа. Теперь, с высоты прожитых лет, я наблюдал эту картину с иронией. Все эти ребята, что сбивались в стаи на углу 5-й авеню, держащие в руках телефоны вместо пистолетов, казались комичными. Они фотографировали на фоне уличных художников, которые расписывали стену о покойной свободе, в то время как вокруг них вся улица была полна жизни и шума, но неблагодарной для них. Словно шутники в комедийном клубе, многие из них не осознают, что они сами являются частью шоу, где за кулисами разыгрываются настоящие драмы. Запрыгнув на крышу дома, стоило только последним случайным прохожим скрыться за углом, я застыл на краю здания, вглядываясь вдаль. На горизонте высились небоскребы, отражающие закат, я мог видеть, как лучи солнца танцевали на стеклянных стенах, словно сошедшая с ума симфония света и тени. Каждый раз, когда я проходил мимо Empire State Building, ощущалось, что эти мраморные стены хранят тайны многих поколений, вложенные в их структуру, как древние ноты в музыкальной партитуре. Я часто задумывался над тем, сколько надежд и разочарований пережила эта великая конструкция. В каждом парке, где я видел, как дети играют в салочки, а старики кормят голубей крошками, я ощущал нечто особенное. Эти моменты уюта и простой радости напоминали мне, что несмотря на все преступления и борьбу, жизнь продолжает биться в такт сердца Нью-Йорка. Человечность проявляется в мелочах, в улыбке уличного артиста, играющего на саксофоне, в смеющихся людях, которые стремятся к другим, в неугомонной суете на улицах. Но тут же, словно тени на солнце, появлялись и те, кто нарушал эту гармонию. Я заметил группу парней, громко обсуждающих очередную выдуманную расправу, в то время как их яркие спортивные костюмы контрастировали с серыми стенами окружающих небоскребов. Какой же это был карьерный путь для них, мечтать о славе, пряча свои амбиции за фразами о честной жизни. Смешно было наблюдать за их детьми, которые, похоже, даже не подозревали, что эти ситуации когда-то могли бы называться приключениями. Клоуны. Этот город, вглядываясь в который, я снова закрыл глаза и ощутил его пульс, как никогда был живым. Я думал о своей роли, о том, кем я был и кем по-прежнему остаюсь среди всех этих перемен. Я ощущал всю малость своих паршивых шуток о справедливости, глядя на людей, которые сами искали свое место среди тех, кто разрушает и строит, кто страдает и смеется. Каждый переулок, каждое кафе с душистым кофе – это не просто воспоминания, а нечто большее, чем холодная статистика преступлений. Это сердца, бьющиеся в унисон с трепетом жизни. Вернувшись в Нью-Йорк, я нашел не только горечь и радости, но и что-то гораздо большее – осознание, что даже среди хаоса и безумия есть место для надежды. Как-то слишком слащаво, даже для меня. Усмехаясь собственным словам, спрыгиваю вниз, неспешной походкой отправляясь в сторону дома родителей, где мне разрешили пожить ближайшие дни, пока не разберусь со своим жильем в университете. Столько проблем. Почему ни в одном сраном комиксе не пишут о том, как после таймскипа на другой планете, острове для тренировок или в другом измерении, приходится потом месяцами возиться с документами, постоянно осаждая администрацию города и полицейские участки? Какое же дерьмо. Ты вот вроде постарел, а все такой же нытик. Может потому, что стоило мне оставить планету на пару лет, как вы все дружно решили навалить в собственные штаны и передраться. Оборачиваясь к вопросившему, вытаскиваю руки из карманов, расплываясь в довольной улыбке. Ну, давай, пиздюк, обними старика. Пошел ты. Преодолев расстояние в пару шагов, Пит обхватил меня руками, крепко сжимая в братских объятиях. На уме вертелось с десяток шуток, что так и грозили вырваться из плена уст. Но я устоял, выдержал. Рад тебя видеть, Пит. А уж я-то, как рад, нахально улыбаясь, что я скорее ощутил, чем увидел под маской. Паркер отступил на шаг назад. Он возмужал. Здоровый стал, особенно в плечах разросся, теперь уже не так мелкая глиста, которую можно перешибить плевком. Да и в росте прибавил. Нам надо кучу всего обсудить. Уверен, у тебя для меня найдется не один рассказ о том, что здесь происходило. Ты серьезно? Тебя не было 2 года. Тор сказал, что тебя могло выкинуть на любую планету во Вселенной, и после этого ты хочешь, чтобы я делился рассказами. Действительно, как-то несправедливо. Вот-вот. Так что давай, надевай свои черно-белые портки и пошли к остальным. Потянув меня за рукав, Питер не терпел возражений, утягивая меня в логово мстителей ренегатов, что боролись за собственную свободу. Ух, остальные охренеют. Они до последнего не верили, что ты и вправду вернулся. Думали, это ловушка Старка, чтобы нас выманить. Ох, дерьмо, все настолько плохо, а ты не знаешь, только в общих чертах и то со слов щитовиков. А-а-а, отмахнувшись, Пит забрался по стене, даже не оборачиваясь, свято уверенный, что я пойду следом, эти-то другого и не скажут. Как говорит дед, они солдаты, а солдат учит подчиняться, а не думать. Политиканы бы рукоплескали тебе в Сенате, мой сарказм услышал бы и глухой. Столько яда я подпустил в голос, значит, с ними вы тоже воюете. Да какой там, ты серьезно думаешь, что мы бы смогли скрыться от них здесь, в Штатах? Маловероятно. Вот и мы так думаем. Почесав висок, Пит ускорился, перепрыгивая с крыши на крышу, но не прерывая разговор. Тут скорее бодание лбами с Тони и взявшими его за яйки совбезоман. Мутная история какая-то. То ли в нем совесть проснулась, то ли это из-за женщины. Ха, понятно все, а я-то уж думал, как до такого дошло, все мы слабы перед слабым полом, аминь, брат, ха-ха-ха, и тогда я ему говорю, как заставить Гея трахнуть бабу, Дэнни, прекрати ругаться, отстань, капитан Душнило, я рассказываю анекдот, это какая-то мерзость, а не анекдот, нормальный, погодите, во тьме ночной, или при свете дня, злу не укрыться от меня, выскочив в коридор небольшой квартирки, Рэнд встал в боевую стойку, готовясь поприветствовать своего юного паукообразного кореша, но застыл, как вкопанный. Стив тоже услышал, как Паркер вошел в квартиру, но решил спокойно дождаться его в гостиной, не устраивая представления, как один клоун. Но проходили секунды, а криков и смеха так и не было, что вызывало у Рождерса нехорошие подозрения. Каким бы хорошим и верным другом ни был Дэнни, его главным минусом было поведение, и когда Рэнд молчит больше минуты, это значит, что что-то пошло не так. Поднявшись с кресла, в котором он проводил редкие тихие вечера, Стив застыл как вкопанный, когда поддержавшие его друзья начали заходить внутрь. Довольный как слон Питер, сверкающий улыбкой и готовый буквально расцеловать весь мир. На его лицо вновь вернулась та чуть детская, наивная улыбка, что покоряла сердца. Следом за ним в комнату протиснулся Дэнни, хлопая удивленными глазами и едва сдерживая восторг и крики, видимо, чтобы не испортить момент для Стива. И последним зашел Шон, живой. Других слов было не нужно. Обойдя довольного Рэнда, Стив сжал повзрослевшего и заматеревшего героя в крепких объятиях. События пронеслись калейдоскопом. Не сумевший больше сдерживать восторг, Дэнни разлился настоящим словесным поносом, успевая задавать тысячу вопросов, одновременно рассказывая обо всем и ни о чем. Питер не шибко отставал от него, заваливая лучшего друга словами, надеясь узнать как можно больше, особенно о неизвестной планете, на которой Шон провел целых 6 лет. Магия не иначе, или слишком сложная наука. В такое было трудно поверить, но глаза не обманывали Стива. Стоило лишь пройти с беглым взглядом по разросшейся фигуре Шона, как становилось понятно, жизнь не была к нему добра, покрытая шрамами тело. Плавные медленные движения вечно готового к бою, грация, сила, уверенность. Парень вырос не только физически, но и духовно. От него исходило чувство опасности, как от сторожевого пса, натасканного убивать. Что же тебе по правде пришлось пережить там? Стив слабо верил в красочные рассказы о мистическом Сакаре, что захватил умы его товарищей. Куда реалистичнее ему представлялись жуткие кровавые бои, из которых его друг вышел победителем. Он уже видел такое. Давным-давно, еще в прошлом веке, когда в мире бушевала страшнейшая в истории война. «Эй, дед, хватит залипать, а то мы надумаем чего лишнего». Опомнившись, Рент ударил себя по лбу, после чего бегом метнулся на кухню, откуда притащил единственный алкоголь, что имелся в квартире. «Отпразднуем, это что, водка и шампанское? Что за странный набор? Я откуда знаю, может здесь раньше жила жрица любви?» Наплевав на опасность подобной смеси, Рент просто и без затей разлил все по принесенным чашкам и единственному бокалу, что достался Шону, как виновнику маленького застолья. «Сегодня мы будем гулять, и даже тебе, Стив, не отмазаться от подобного, а завтра введем тебя в курс дела».